Наблюдала сквозь завесу мокрую. Было холодно, но это не смутило его. Балкончик, тапочки, чай, глаза напротив окна. А что же в том окне за шторами, бог его знает. Но как бы то ни было, свет теплый, то окно изливает. Еще такая чернота на душе. Часов 12 уже, не спал один такой на этаже. В такие моменты как-то невольно хочется грустить. А он к тому же по ночам всегда любил писать стихи. И эта ночь не стала исключением, ночь сочинения. Его звала в его же приключения. Балкон покинул и за стол настольный свет грел руку. А то окно перед глазами и участились стуки. Какой-то неведомый азарт, и будто пишется сам. Струки плелись, словно ему шептали небеса. Друг на друга смотрят стекла, разговаривают окна. Между ними плачут небеса, между ними ветер волка. Друг на друга смотрят стекла, разговаривают окна. Не закрывай свое окно, прошу, быть может, я тебе пишу так негромко. Она в ту ночь совсем не плакала, на удивление. Вроде прошли ее мучения, снова чай с вареньем. Кошка мурлыкала ей на ухо, а та смеялась, кривлялась, сама с собой часами развлекаясь. Но вдруг погас ее компьютер, тут же кончилась пати. А ее мягкая игрушка уже ждет в кровати. Да и на часах 12 спать пора бы, наверное. Но не для ее любви в одинокой вселенной. В очередную ночь садится аккуратно за стол, включает лампу и поглядывает за окно. Тусклый свет напротив ей не дает покоя. Вот интересно было бы знать, что же там такое. Этот таинственный свет пробуждает музу, и она пишет стихи под своим тяжким грузом. Ее любовь — это птица, ее любовь — кино, ее любовь в стихах, ее стихи напротив окна. Друг на друга смотрят стекла, разговаривают окна. Между ними плачут небеса, между ними ветер волка. Друг на друга смотрят стекла, разговаривают окна. Не закрывай свое окно, прошу, быть может, я тебе пишу так негромко.